План «Крылья Валькирии» находится на финальном этапе. Идея этого плана состоит в том, чтобы стереть с лица земли все крупные города бомбами с энергией тессеракта, причем взрыв будет такой мощи, что уничтожит не только города, но территории на многие мили вокруг. Парень в глубине души надеялся, что резкий натиск на заводы нацистов, уничтожение конвоев и прочий саботаж замедлит выполнение этого плана, но все тщетно. К сожалению, Артур недооценил настойчивость Шмидта. В конце собрания он обратился к Пегги. «Ты случайно не в курсе, как дела у Стива? Не очень хорошо. Погиб его лучший друг. О, а вот и он. Иди поддержи его», — сказала девушка, заметив входящего Роджерса. Но ее планам не суждено было сбыться, потому что в помещение вошел чем-то обеспокоенный полковник Филлипс. Иоганн Шмидт, похоже, окончательно рехнулся. Он планирует уничтожить Палмира и своей первой целью избрал Соединенные Штаты. Все присутствующие были ошарашены этой новостью. Очевидно, что лидер Гидры совсем обезумел. На допросе ученого, полковник выяснил, что главный штаб Гидры находится относительно недалеко самого первого завода, уничтоженного Артуром и Стивом. Он также располагается в Альпах, но гораздо севернее и находится на высоте 1500 метров над уровнем моря. Туда может нормально добраться только летающий транспорт, а наземную технику засекут еще на подходе. Линия фронта сейчас находится в 700 километрах от завода, поэтому вероятность прорыва и атаки всеми силами стремится к нулю. В результате мозгового штурма единственный осуществимый план был предложен Стивом. Он заключался в использовании приманки. Причем в качестве приманки будут выступать Роджерс и Артур. Именно их лидер Гидры с большой вероятностью не пристрелит сразу, а захочет поглумиться и рассказать свой план, как какой-нибудь суперзлодей. Все же после сыворотки, Шмидт немного потек крышей, считая себя высшим существом, поэтому он не упустит случая показать свое превосходство над букашками. У плана было два основных момента. Первый – уничтожить внешние ворота и отвлечь охрану, а второй – выжить при захвате. После этого в дело вступят остальные солдаты. План получился в стиле блицкрига. Резкий прорыв малыми силами с закреплением плацдарма, а затем планомерное продвижение и уничтожение противника большим отрядом. Идея была довольно рискованной, но Артур понимал, что при грамотной обороне размен обороняющихся к наступающим распределяется как 1:3, это если нет гениального главнокомандующего на одной из сторон. К тому же пока они будут бороться на подступах к базе, Шмидт 100 раз успеет отправить свои бомбардировщики к целям. Единственный их шанс – это резкий прорыв. Однако Картер была решительно против, она даже вскочила с кресла. План слишком опасен, нет никакой гарантии, что вас тут же не пристрелит. Раньше Пегги никогда не позволяла себе такое сильное проявление чувств, поэтому на нее изумленно уставились все присутствующие. Полковник Филлипс потер лоб, сморщившись от крика девушки. «Агент Картер, успокойтесь и сядьте, это еще не окончательный план». Затем он перевел взгляд на сына. «У тебя есть какие-нибудь идеи, все же тебе в этом участвовать?» Артур задумчиво посмотрел на потолок. «А что насчет времени? Через сколько Шмидт планирует начать атаку? У нас есть чуть меньше 24 часов. Тогда я согласен с планом Стива. Осталось меньше 24 часов до уничтожения Америки». Артур сидел в своей комнате, держа в руках ручку и лист бумаги, но он совершенно не знал, что написать. Сначала он думал, что ему потребуется много мужества, чтобы согласиться с планом Стива, будет какой-то внутренний конфликт. Но слова согласия дались ему слишком легко. Он мечтал дожить до конца Второй мировой, по возможности, не вмешиваясь в авантюры, но сначала он начал охотиться за головами командиров вражеских подразделений, потом уничтожать заводы, а теперь собирается поучаствовать в самоубийственном плане. Из-за чего он так изменился, или из-за кого? Доктора Эрскина, Пегги, отца? Размышляя, он пришел к выводу, что все они оказали влияние на него, и защитить их — это его собственное решение. Он был уверен, что Пегги и отец не будут его винить, если он не примет участие в миссии, но как он же сможет смотреть им в глаза после этого? И если подойти к вопросу с практической точки зрения, то его побег бесполезен. Если победит Гидра, то ему в любом случае не жить. Мало того, что он входит в список целей Гидры, так он еще имеет азиатские корни, и есть большие сомнения в том, что нацисты резко сменят политику в отношении других рас. Лучше умереть в бою, чем сдохнуть, как загнанная дичь. С этими мыслями он написал два письма. Одно для Пегги, а другое для полковника Филлипса. Положив их в ящик, юноша быстрым шагом отправился на выход. Рев моторов раздавался среди деревьев. Артур и Стив на мотоциклах мчались к штабу Гидры. До часа Икс осталось менее 3 часов. На подступах к базе их атаковали солдаты, используя энергетическое оружие. К счастью, их двухколесный транспорт был необычным. Его создал Старк именно для использования в подобных операциях. Средство передвижения было оснащено стальными лебедками, специальными колесами, мощным двигателем и даже встроенным огнеметом с устройством самоуничтожения. В сочетании с навыками двух людей, мотоциклы становились неуязвимыми для простых солдат. Впереди показался главный вход. Перекинувшись жестами со Стивом, Артур резко развернулся на 180 градусов и стартанул навстречу преследователям. Бледно-голубые сгустки энергии пролетали всего паре сантиметров от его тела. Выхватив пистолет из инвентаря, он начал метко стрелять на ходу. Его навыки обращения с оружием были потрясающими. Несмотря на скорость, пули метко поражали преследователей, которые ничего не могли ему противопоставить. Когда кончались патроны, парень просто менял оружие через систему. Нацисты умирали один за другим, однако часть из них догадалась обойти его с флангов, используя деревья в качестве укрытий. Теперь Артуру стало гораздо сложнее целиться. «Ха, думаете, что сможете спрятаться от меня?» Артур выстрелил, в последний момент дернув пистолет в сторону. Пуля полетела по горизонтальной дуге, прямо, как в фильме «Особо опасен». Конечно же, в реальной жизни такое невозможно, но похоже, системе плевать на условности или это законы мира. Он получил эту способность, когда прокачал навык стрельбы из пистолета за счет вражеских командиров, но обычно у него не было возможности применить эту способность на практике. На миссиях по устранению гораздо проще использовать винтовку со снайперским прицелом и уничтожать цель на расстоянии километра, чем подходить к ней почти в упор, чтобы использовать пистолет. Зато теперь у него нет недостатков в целях для этой способности. Точные выстрелы, изящные движения. Солдаты Гидры даже не успели понять, что они уже мертвы. Расправившись с преследователями, Артур не попытался нагнать Стива, потому что тот уехал далеко вперед, за время вынужденной задержки. Парню нужно было замаскироваться под одного из солдат, поскольку прошлую экипировку он отправил в дезинтегратор. Умело раздев противника, парень переоделся в снятую униформу. Ему пришлось бросить свой навороченный транспорт и взять один мотоцикл в Гидры. Внимательно осмотрев его, Артур был поражен, ведь мотоцикл не особо уступал изобретению Старка. А ведь это уже серийная модель, а не ручная сборка. Не зря технологии Гидры считались одними из самых передовых. Молодой человек оседлал двухколесный транспорт и бросил печальный взгляд на поле боя. Повсюду валялось оружие, но у него совершенно не было времени на его сбор. Он лишь успел забросить пару энергетических винтовок, которые встретились по дороге, и, стиснув зубы, поехал к базе нацистов. Перед самым выходом решено было немного изменить первоначальный план Роджерса. Картер предположила, что Шмидт не станет захватывать двоих людей живыми, причем наибольший шанс выжить есть именно у Стива из-за сыворотки суперсолдата, а Артуру, скорее всего, предстоит стать жертвой, чтобы погрузить Роджерса в отчаяние, и чтобы тот и не думал о побеге. Именно поэтому Арт не сильно спешил на выручку. Лучше он будет действовать в тени и окажет помощь союзникам в нужный момент. Тем более у него есть еще одна задача, которую надо выполнить. Главных ворот базы не было, вместо них повсюду валялись какие-то оплавленные обломки. Говарду Старку удалось создать только одну мощную бомбу, используя энергию захваченного оружия солдат Гидры. Именно ее поместили в мотоцикл Роджерса, чтобы он расчистил путь для будущего наступления. Заехав на территорию и припарковав байк, он сумел незаметно слиться с толпой, используя творящийся хаос. Артур в очередной раз поблагодарил дизайнера формы, которая полностью закрывала его лицо. Внутренние помещения базы представляли собой небольшой лабиринт, удобный для обороны. Оказавшись внутри, парень не знал, куда ему идти, поэтому доверился интуиции. Истинная цель парня заключалась в уничтожении крыльев Валькирии, огромного бомбардировщика, на борту которого находится несколько бомб, способные уничтожить страну. Если следовать логике, то ангар с бомбардировщиком должен быть на дальней стороне от входа, там будет достаточно места, чтобы разместить взлетную полосу, и при этом она не будет мешать остальной логистике базы. Следуя этому выводу, Артур старался продвигаться к южной части объекта. И что мне делать, когда я найду свою цель? Его же нельзя тут же взорвать, иначе вся база взлетит на воздух вместе с окружающими горами. Дистанционный взрыватель тоже не подойдет из-за ограниченной дальности. И даже если я просто не дам ему взлететь, то что делать с красным черепом? Он же псих, возьмет и взорвет здесь все. В сам транспорт мне лезть никак нельзя, ведь по фильму из двух человек на борту один отправился в космос, а второго заморозило во льдах, и, хотя у меня есть система, вряд ли она позволит мне выжить при таком развитии событий. Попробую что ли заминировать низ кабины или двигатели, поставлю взрывчатку на таймер, чтобы рвануло где-то над океаном. С этими нерадужными мыслями Артур продолжил свой путь. Пройдя один из центральных проходов, парень внезапно услышал: «Стой!» Арт остановился и посмотрел на четырех солдат, которые наставили на него оружие. «Это запретная зона. Кто ты такой?» Внезапно в его голове возникла гениальная мысль. «Хайль Гидра!» — выкрикнул он, выполняя дурацкий жест. «Хайль Гидра!» — ответили солдаты тем же жестом, отпустив оружие. Если бы у парня было время, то он бы побился головой о стену, но ему было некогда, поэтому, выхватив пистолет, он произвел три точных выстрела. Последнему, оставшемуся в живых солдату, он прострелил колено. Пока тот подвывал от боли, юноша приблизился и пнул его прямо по ране, повалив на пол. «Где ангар?» — грозно спросил у нациста Артур. «Пошел нахрен, американская свинья», — ответил ему солдат, грозно сверкая глазами сквозь окуляры респиратора. «Вот значит как». Спустя две минуты интенсивного допроса парень определился с направлением. Устранив последнего солдата, он направился к бомбардировщику. Внезапно зазвучала сирена тревоги, повсюду замигали красные лампы. Вдалеке что-то взорвалось и раздались выстрелы. О, а вот и кавалерия. Через пару поворотов Артур вбежал в ангар и пошел прямо к самолету. Кто-то даже любезно не убрал лестницу рядом с одним из двигателей. Залезая на нее, он услышал приближающийся топот множества ног. Его громко окликнули. «Солдат, следуй за мной». Артур развернулся и чуть было не закричал. Прямо на него пристально смотрел красный череп. Причем буквально. Суперзлодей стоял в окружении пары десятков солдат Гидры. Артур кивнул, быстро спускаясь и убирая лестницу. «Черт, черт, черт, как же не вовремя». Ему пришлось лезть в бомбардировщик, чтобы не вызывать подозрения. Даже если его трюк с приветствием сработает, он просто не успеет всех перебить, прежде чем его прикончит. Забравшись внутрь крыльев «Валькирии», Артур был впечатлен количеством бомб, которые напоминали какие-то странные летательные аппараты в виде сигары и с огромным винтом в задней части. На каждой из них были написаны названия крупных городов Америки. «Я попал». Ну почему Шмидт не мог заявиться немного позже, после установки взрывчатки? Солдаты Гидры, которые погрузились вместе с ним в бомбардировщик, уже занялись каждый своим делом, работая словно слаженный механизм. По транспорту прошла дрожь. Пол под ногами мягко качнулся и послышался шум винтов. «Уже взлетаем. Разве не должно было быть какого-нибудь предупреждения?» Теперь единственное, что оставалось Артуру, это попробовать прикончить красного черепа, заложить взрывчатку, а потом попробовать найти парашют и десантироваться. Когда Артур двинулся в сторону кабины, он увидел, что один из солдат развернулся и стал осматривать всех людей, словно считая. Закончив осмотр, нацист громко спросил Арта: «Ты кто?» Спустя мгновение, лишний пассажир оказался под прицелом нескольких энергетических винтовок. «Они идиоты. У этого оружия нереальная мощность. Чуть промахнешься и звездец». Пол транспорта задрожал сильнее и немного накренился, в животе поселилось неприятное сосущее чувство. Крылья «Валькирии» оторвался от земли. Солдаты не сводили прицелов с парня. По всей видимости, на этом бомбардировщике может присутствовать только определенный круг людей, и Артур явно не входит в их число. К тому же все нацисты что-то делали при посадке, один Арт стоял столбом и тем самым вызвал подозрение. Пауза затягивалась, внезапно он увидел Кэпа, который медленно подкрадывался со спины к солдатам Гидры. «Я», — неуверенно начал парень, — «я новый стажер, меня недавно к вам перевели, еще не успел освоиться». «Что?» — воскликнул один из фанатиков. Именно этот момент выбрал Роджерс, чтобы метнуть свой щит, как фрисби. Вшух, бам-бом. Метким броском Стив поразил двух противников разом. Пока нацисты отвлеклись на новую цель, юноша вытащил из инвентаря несколько армейских ножей и метнул их во врагов. Можно было, конечно, достать и винтовку или пистолет, но Артур боялся случайным выстрелом повредить одну из бомб. Три ножа идеально попали в свои цели. У солдат Гидры не было и тени шанса на контратаку, когда Артур и Стив начали действовать в команде. Быстро расправившись с частью врагов, Артур все же решил поинтересоваться у капитана. «И почему ты здесь?» «Эм-агент Картер просила передать, что ждет от тебя приглашение на танец после возвращения». Из соседних проходов выбежало еще несколько солдат, которые напали в рукопашную. Похоже, это вражеское подкрепление все же осознавало всю опасность применения оружия в замкнутом пространстве бомбардировщика, который летит уже в нескольких километрах над землей. Часть солдат побежала в атаку, но при этом другая часть начала лезть в управляемые бомбы. Артур сумел остановить почти всех, кроме одного, который успел забраться в кабину. Стив, видя, что ситуация становится критической, храбро бросился к бомбе со смертником, успев зацепиться за нее, когда она рухнула вниз. Больше врагов не было. Артур был уверен, что Роджерс сумеет самостоятельно справиться с эпилотом, поэтому парень решил заняться главной целью – красным черепом. Пробираясь по внутренностям транспорта, он вышел в довольно просторное помещение крыльев Валькирии. Его взгляду предстал командный мостик с расположенным по центру светящимся постаментом с тессерактом. Шмидта нигде не было видно. Артур начал осторожно идти к креслу управления. «Так-так-так», внезапно раздался голос лидера Гидры. «Я ждал твоего прихода». С правой стороны вышел красный череп собственной персоной. «Хайль Гидра». Попробовал ввести врага в заблуждение Артур. «Ну а что? Сработало же в предыдущие два раза». Лицо Шмидта, кажется, стало еще краснее от ярости. «Ты держишь меня за идиота?» Артур все же опустил руки. Немного посверлив посетителя недовольным взглядом, злодей решил продолжить свою речь. Эрскин был слишком умен. Пока один клоун в цветах американского флага танцевал на потеху публике, словно мартышка, в его тени действовал другой суперсолдат, который получил какие-то новые способности. Нацист кивнул в сторону. Внимательно посмотрев туда, парень увидел экран, на котором проигрывался повтор одного и того же момента. Артур стоит лицом к солдатам, и у него в руках из воздуха появляются несколько ножей. «Это же ты атаковал мои заводы вместе с Роджерсом», — утвердительно сказал нацист. «Но знаешь что, это не важно, я хочу дать тебе шанс». Арт решил не слушать разглагольствования злодея. Он приблизился к нему и попытался ударить, но Шмидт — необычный солдат. Его рефлексы ничем не уступают Стиву, и при этом он имеет огромный боевой опыт, поэтому, когда парень приблизился на расстояние удара, ему в лицо смотрело дуло энергетического пистолета, который враг мгновенно выхватил из кобуры. «Похоже, мы не договоримся», — оскалился Шмидт. «Мне конец». Как в замедленной съемке на конце дула начал скапливаться заряд. В отчаянии Арт схватил пистолет и переместил его в инвентарь. Пистолет растворился в воздухе. Красный череп недоуменно посмотрел на пустую руку, а затем на парня и внезапно ударил его в корпус. Артур успел поставить блок, но от силы удара его немного отбросило. «А ты, похоже, сильнее Стива. Твоя лесть тебя не спасет». Враг ринулся в атаку. Обмениваясь ударами, парень чувствовал, что долго не протянет. Шмидт превосходил его во всем. Сила, скорость, реакция и навыки. Артур решился на размен. Открывшись, он позволил нацисту нанести довольно сильный удар себе по ребрам, но благодаря ему, юноше удалось схватить врага за голову и от души приложить его коленом в отсутствующий нос. Бам! Лидер Гидры сделал шаг назад, тряхнув головой. Арт извлек нож из инвентаря и попытался вновь атаковать врага, но тот был настороже и успел перехватить его руку. «И это все, что ты можешь?» С этими словами, Шмидт со всей силы пнул парня, который почувствовал, словно его легнул бык. От удара Артур пролетел пару метров, рухнув прямо на постамент с тессерактом. «Дзанг!» Лязгнул постамент, смявшись внутрь, когда в него влетело тело Артура. Сочетание крепкой тушки парня и сильного удара Шмидта не оставили довольно хрупкой технике ни единого шанса. Теперь устройство больше напоминало скрученный арт-объект художника-авангардиста. Внутри постамента что-то щелкнуло, и из него выпал светящийся куб прямо на грудь парня. Он в ужасе уставился на артефакт. Время остановилось. Звездец. В фильме же Шмидт был отправлен в космос, когда схватил тессеракт. Или это произойдет только при контакте с кожей, но в то же время Локи спокойно мог держать куб без вреда для себя. Но он же скандинавский бог. Вместе соприкосновения с тессерактом начало распространяться тепло, которое с каждой секундой нарастало, а сам артефакт начал сиять ярче. «Если эта штука вплавится в меня, то я стану похож на железного человека». Энергия внутри Артура начала откликаться на действия куба. Внезапно раздался голос Шмидта, который с ненавистью уставился на молодого человека, мешающего его планам. «Посмотри, что ты натворил». «Я натворил?» Артур был возмущен до глубины души этим несправедливым обвинением, но вслух он ничего не сказал, потому что боялся пошевелиться. Парень чувствовал, что его внутренняя энергия начала утекать в артефакт с все нарастающей скоростью, и он боялся даже подумать, что произойдет, когда энергия полностью закончится. Из артефакта стали бить мелкие молнии, объединяя его с лежащим снизу человеком. В панике юноша попытался сбросить куб, но ничего не вышло, тессеракт словно прилип к нему. Шмидт был в шоке. «Что же ты за монстр?» Когда Зала исследовал тессеракт, любой человек, коснувшийся куба, тут же распадался в пыль, но ты до сих пор держишься. Хотя, судя по отчаянию на твоем лице, тебе осталось совсем недолго. Артур оторвал взгляд от искрящегося тессеракта и посмотрел на злодея. «Может, я и умру, но и ты отправишься следом за мной». С этими словами, он собрал всю свою волю и направил оставшуюся энергию с желанием усилить тело. Резко вскочив, Арт бросился к Шмидту и одним ударом проломил ему грудную клетку, затем схватил его и со всей силы бросил на приборную панель. Красный череп был гораздо сильнее обычного человека, поэтому даже со смертельным ранением мог с ужасом наблюдать за изменившимся противником, который теперь представлял собой человеческий силуэт, окруженный ореолом сине-фиолетового пламени с ярким сгустком по центру груди. Энергия артефакта начала разрушать тело Артура. Понимая, что ему осталось недолго, парень схватился за куб и, громко закричав, сумел выдернуть его из своего тела, повредив кожу и мышцы. Мгновенно переместившись к нацисту, он с силой вбил тессеракт прямо в него. «Сдохни!» Из тессеракта возник столб энергии, который превратился в космическую туманность. А теперь смертельный номер. Артур вызвал систему и попытался поместить в нее артефакт. «Внимание! Данный предмет нельзя разобрать, либо уровень дезинтегратора недостаточен. Желаете переместить предмет в инвентарь?» «Что?» «Конечно желаю!» «Внимание! Предмет имеет постоянный канал связи с телом носителя. Перемещение в инвентарь невозможно. Попытка оборвать канал. Канал оборван. Попытка переместить предмет в инвентарь. Ошибка. Предмет имеет слишком высокий ранг. Отмена последней операции». Когда появилась подсказка с успехом обрыва канала, Арт понял, что теперь куб отлип от его руки. Он тут же отпустил его и сделал 3 шага назад, но голубые лучи вновь вырвались из артефакта и обволокли парня. «Артур!» В помещение вбежал Стив. Его глазам предстала картина, как Арта вместе со Шмидтом обволакивает энергия, а затем, после яркой вспышки, исчезает нацист, и спустя пару секунд его друг, который успел напоследок сказать: «Позаботься о Пегги». На месте сражения остался только голубой куб, внутри которого медленно затухали яркие искры. Яркая голубая молния пронзила небо над Нью-Йорком 21 века и ударила в один из переулков. На месте удара остался лежать потерявший сознание молодой парень азиатского происхождения в ободранной и закопченной одежде. Краткий сюжет в предыдущих сериях. ГГ – обычный китайский парень 18 лет, отголоски перевода, практически атаку, зовут Артур. Благодаря неизвестной силе переместился во вселенную Марвел в годы появления Капитана Америки. Переместился он прямиком на поле боя и сдох бы там, если бы не получил странную систему, выглядящую как огромный полупрозрачный часовой механизм и позволяющую дезинтегрировать, разбирать оружие, экипировку, книги. Вначале можно было только с оружием это делать. Естественно, в наличии инвентарь, куда можно помещать неживые объекты. За каждую дезинтеграцию ГГ получает душу, хотя это можно назвать отпечатком души, которая при поглощении прокачивает физические данные и навыки в виде книг, вроде стрельбы или рукопашного боя. Вещь должна быть с историей для более крутого апгрейда. Система постепенно улучшается и начинает давать еще остатки энергии в виде блоков кристаллов, которые при усвоении увеличивают магический резерв. Сражаться Артур совершенно не хочет, но обстоятельства вынуждают. Затем в добровольно-принудительном порядке он умудряется оказаться в составе диверсионного отряда по руководству Пегги Картер, которая уже была знакома с предыдущим владельцем тела ГГ, оставившим о себе не самые лучшие впечатления. В составе отряда юноша демонстрирует великолепнейшие навыки стрельбы, проникает во вражеский лагерь, убивает командующего, попутно грабя оружейную, пока союзники, пользуясь неразберихой, разносят врагов с фронта. Вернувшись в родной лагерь, Артур обнаруживает, что он приемный сын полковника Честера Филлипса, который очень не рад, что его сын вообще сунулся на фронт, мужчина даже хотел его отправить домой, но после подвига пришлось назначить его телохранителем Абрахама Эрскина. ГГ вместе с Пегги прибывают в Нью-Йорк. Здесь, после обновления системы, парень обнаруживает, что может поглощать книги одного направления, пока не сбросится внутренний таймер. Талант к генетике замечает Эрскин, находящийся в хороших отношениях с полковником Честером, поэтому доктор берет ГГ под свое крыло, становясь наставником. Поглощение дает знания, но применять его надо уметь. Дальше Артур знакомится с Говардом Старком и умудряется поймать шпиона Гидры. Попутно развиваются отношения с Пегги, больше напоминающие злостную эксплуатацию. Девушка умудряется втянуть его в захват будущего сенатора Линдона Бирса, гидровца. Во время захвата он узнает, что теперь тоже является мишенью. По ходу истории Артур знакомится со Стивом, вместе с ним проходит подготовку в лагере новобранцев, специально отобранных для программы «Суперсолдат», причем он еще подрабатывает инструктором по стрельбе и параллельно ловит других шпионов, которых сдал несостоявшийся сенатор. Во время создания «Капитана Америки» ГГ захватывает Хинца Крюгера, очередного шпиона Гидры, спасая жизнь доктору Эрскину, с которым за это время они крепко сдружились. После впечатляющей демонстрации тем же вечером они едут на организованный в честь ученого бал, где старик вручает юноше вторую ампулу с сывороткой. Из-за срочного вызова в Лондон Артур покидает празднество и на следующий день узнает, что его наставник погиб. Удар от новости оказался очень страшен, но вместо затяжной депрессии парень начинает охоту на нацистов, продлившуюся полгода, во время которой система ушла на обновление, как удобно. Действуя в тылу врага на территории Италии, Артур случайно пересекается со Стивом Роджерсом, направляющимся спасать своего Баки Барнса и его товарищей из 107-го пехотного полка. Союзников они спасают, и во время каноничной встречи Иоганна Шмидта со Стивом на мостике взрывающегося завода, ГГ умудряется ранить лидера Гидры в плечо. За полгода он немного оттаял, но все равно продолжил диверсионную деятельность, иногда общаясь с Пегги и с Говардом Старком. В основном, Артур действовал в одиночку, но временами в компании с Акэпом. Затем произошел каноничный захват Арнимазалы и гибель Баки, теперь стали известны координаты секретной базы Гидры в Альпах, а также план по уничтожению половины мира. Прямая атака на базу из-за цейтнота, взлет бомбардировщика крылья Валькирии, Артур сражается со Шмидтом и проигрывает, упав на стойку с тессерактом, открывшим ему второе дыхание, после чего огреб уже красный череп. Из-за контакта с артефактом юноша оказывается в современном мире, к старту основного канона. Глава 56. Пробуждение. Пустота и темнота. Бесконечное пространство. Мысли неспешно текут в голове. Сколько времени прошло? Одна секунда, 100 лет, а может и столько, что даже галактика стала умирать. Внезапно в темноте появилась мерцающая точка, которая теперь служит отличным ориентиром в этом бесконечном пространстве. Артур потянулся сознанием в ее сторону. Это все, что он мог сделать на данный момент, поскольку он совершенно не чувствовал тела. Точка рывком приблизилась, превратившись в огромный шар, который поглотил плывущий юноша. Когда Артур оказался в центре аномалии, его сознание затопило боль, потому что его тело начало поглощать разлитую вокруг агрессивную энергию. Он пробовал сопротивляться, вырваться из этого места, но все его попытки были тщетны. Не выдержав боли, парень потерял сознание и не увидел, как вся эта энергия рывком впиталась в его тело, а затем пространство свернулось внутрь себя, превратившись в молнию, которая появилась в небе над Нью-Йорком. Артур рывком пришел в сознание. Все тело ломило, а голова кружилась, будто после пьянки. У него не было такого отвратного состояния даже в прошлом мире, еще до получения системы. Ух, как же хреново. При попытке встать, парня чуть не стошнило. Он схватился за гудящую голову. Люди не должны заниматься такими вещами. До его ушей донесся слегка высокомерный голос. Посмотрев на источник звука, он увидел невысокую азиатскую девушку с хвостиком, которая смотрела на него строгим осуждающим взглядом. «Тебе повезло, что я не смогла пройти мимо человека, попавшего в беду. Что происходит? Где я?» Держась за голову, Артур попытался вспомнить, что произошло. Когда голова перестала кружиться, воспоминания щелчком встали на место. Крылья Валькирии, бой с красным черепом, тессеракт и темнота космоса. Все события пронеслись у него перед глазами. Но где я сейчас? Артур осмотрел небольшую светлую комнату, оформленную в китайском стиле, задержав взгляд на девушке. Не нужно делать вид, что ничего не понимаешь. Я знаю все о таких людях, как ты. Не стоит пытаться стать героем прямо под носом местных банд. Тебе еще повезло, что тебя просто избили и бросили в переулке, а ведь могли бы прирезать в назидание остальным. Ладно, вижу, что ты еще не до конца пришел в себя. Ты пока приводи себя в порядок, а я принесу чего-нибудь перекусить. Девушка вышла из комнаты, оставив Артура наедине. Ему действительно нужно немного времени, чтобы успокоиться. Еще раз внимательно осмотрев комнату, он понял, что стиль комнаты слишком современный, даже есть плоский телек. Меня затянуло в тессеракт, но что произошло после? Надеюсь, со Стивом все в порядке. Арт вызвал окно дезинтегратора. Перед ним предстала знакомая картина огромных шестеренок. Не появилось никаких новых вкладок или функций, название осталось тем же. Поглощение такого количества энергии из артефакта не принесло мне никаких плюшек. Я же чуть не сдох от проходящей через меня энергии. Открыв инвентарь, Артур замер от шока. Если раньше у него было только 300 ячеек, то теперь их число стало больше 3000. Да, мои приключения не прошли даром, теперь я смогу таскать с собой целый арсенал. Осмотрев доступное оружие, взгляд парня зацепился за энергетический пистолет, который он умыкнул у Шмидта. Ха-ха, вот же он удивился, когда оружие испарилось. Хотя это не помешало ему хорошенько пересчитать мне ребра. За дверью послышались шаги и в комнату вошла девушка, неся тарелку с лапшой. Вот, я сама приготовила. Лапша в Штатах ужасна на вкус, даже в китайских ресторанах. От великолепного запаха парень чуть не захлебнулся слюнями, ведь он уже столько времени не ел нормальной китайской еды. Сам он готовил посредственно, а заказывать имитацию настоящей китайской кухни, только себя не уважать. В мгновение ока гость умял почти всю тарелку, быстро работая палочками. «Ты что, не ел больше недели?» – всплеснула руками изумленная девушка, глядя на пустую тарелку. «Ладно, вижу, что ты сильно голоден, поэтому принесу еще». Глава 57. Новое время. После ухода девушки, парня начали посещать невеселые мысли. Сколько же он пробыл в пространстве тессеракта, если в мире появилась столь современная электроника? Ведь это мир Марвел. Если рассматривать комиксы и фильмы, то в этой вселенной существовало множество технологий, которые сильно опережали его время, например, голографические проекторы Мистерия или технологии Говарда Старка, который представил прототип летающего автомобиля еще за 9 месяцев до знаменательной битвы. Может, не все так плохо, и меня закинуло в недалекое будущее. Артур откинулся на подушку, у него до сих пор болело все тело и ему было довольно некомфортно находиться в полусидячем положении. А вдруг я вновь переместился в другой мир? С ужасом подумал он. Артефакт же либо убивает, либо отправляет на планету Ванит или Вормир. Так и произошло со Шмидтом. Хотя вряд ли, девушка же упомянула про то, что я якобы пытался стать героем. Интересно, как там Пегги и отец? Они нашли мои письма, надеюсь, со стариком все было в порядке после известия о моей пропаже, он ведь действительно считал меня своим сыном. Точно, Стив. Арт попытался вскочить, но резкая боль вернула его обратно в лежачее положение. На этот раз консоль управления не была сильно повреждена, он же мог спокойно посадить бомбардировщик. Или он, как и в оригинальной истории, превратился в эскимо. Из коридора вновь послышались шаги. На этот раз девушка принесла поднос с тремя тарелками лапши. Все три порции Артур умял так же быстро, как и первую, но на этот раз он почувствовал, что немного утолил свой голод. «Спасибо», — поблагодарил девушку парень. «Могу ли я поинтересоваться именем своей спасительницы?» «Джунтао», — немного поклонилась девушка. «А меня Артур Филлипс». «Что? Твои родители забыли о своих корнях? Дать сыну столь лавайское имя? Ну, я их плохо помню, если честно». Артур, по сути, их и не помнил, только общие факты, которые он смог выудить из разговоров с полковником. «Моим крестным был полковник Филлипс, который взял меня на воспитание, когда мои родители погибли. Он также дал мне эту фамилию. Думаю, они назвали меня так, когда смогли сбежать из Китая, чтобы начать новую жизнь». Девушка выглядела смущенной. «Прости, не стоило так резко». «Ничего, ты же не знала». Повисла неловкая пауза, которую нарушил Артур. «Ладно, спасибо, что смогла меня приютить и накормила». С этими словами он медленно встал с кровати, обнаружив, что на нем надета чья-то пижама. А-а-а, глубокомысленно протянул парень, указывая на свой обновившийся гардероб. Пижама осталась от моего отца. Осталась, он погиб. Отправился вместе с мамой в путешествие. Попали в авиакатастрофу. Не думай об этом, я тебе сейчас принесу, во что ты сможешь переодеться. Извини, что напомнил. Я обязательно отплачу тебя за помощь. Я потом отдам деньги за одежду. Не стоит. Помотала головой девушка. Люди должны помогать друг другу. Тем более дадзё, которым я владею, приносит мне неплохой доход. Будет замечательно, если когда-нибудь ты просто поможешь человеку, попавшему в беду. Хорошо, Джун, немного замялся Артур, ты не подскажешь, где здесь ванная комната? В конце коридора с правой стороны. Я пока пойду поищу одежду для тебя. Выйдя в коридор, Артур повернул направо и через пару шагов наткнулся на столик с современным стационарным телефоном, рядом с которым лежала газета. На первой странице было изображение башни с огромной надписью «Stark Industries организует выставку». Да, я все еще во вселенной Марвел, и похоже, что мир уже вступил в 21 век. Глава 58. Ученик. Получается, меня точно не было больше 50 лет. Я смогу поучаствовать во многих событиях вселенной Марвел. Артур был не сильно рад этой новости. С одной стороны, это знакомое время, которое подробно показано в фильмах и на страницах комиксов, но с другой стороны, мир стал гораздо опаснее. Начали появляться супергерои и суперзлодеи. Причем некоторые разборки могут угрожать не только какому-нибудь небольшому городу, но и всей планете или даже вселенной. Чего стоит один план Таноса по уничтожению половины вселенной. Да даже Эль-Сабахнур, он же Апокалипсис, мог устроить глобальные проблемы, если бы его вовремя не остановили люди X. Артур сейчас сильнее любого тренированного человека и обладает неплохими навыками, по сути, он находится на уровне Соколиного глаза и то, только из-за усиленного тела, проигрывая в навыках. Наташе он, скорее всего, проиграет, потому что она была усилена сывороткой Вечности, аналогом сыворотки Эрскина, и она является настоящим мастером боевых искусств. «Что ты делаешь?» – сзади раздался голос Джун. Вспоминал прошлое. «Кстати, а где мы сейчас? Я же тебе говорила про Дадзи. Это именно оно. Отец смог выкупить весь дом и здесь находятся жилые комнаты, а внизу тренировочный зал. Между прочим, моя семья занимается боевыми искусствами уже множество поколений. Ха-ха!» – захихикал Артур. «Это же мир Марвел. Тут куда ни плюнь наткнешься на супергероя, мастера Би, злодея или целую секретную организацию». Ничего удивительного, что парню помогла девушка, владеющая Дадзи. Если бы сейчас Джун призналась, что является сводной сестрой Железного Кулака или входит в организацию Белая Рука, то молодой человек будет не сильно впечатлен. «Эй, я может и не мастер, но тоже кое-что умею», сказала азиатка, изобразив пару ударов по воздуху. «Так что не стоит смеяться надо мной». Дзанг. С нижнего этажа раздался звук разбитого стекла, а затем какой-то грохот и смех нескольких человек. «Эй, кто-нибудь дома, нельзя так встречать дорогих гостей, ха-ха-ха». Вопросительно посмотрев на девушку, парень обнаружил, что ее немного трясет от злости. Ее глаза метали молнии, а пальцы были сжаты в кулак настолько сильно, что даже костяшки побелели. Взгляд девушки переместился на Артура, ее слова теперь больше походили на шипение змеи, чем на человеческую речь, она была просто в ярости. «Ты, вернись в комнату и не смей выходить, а я схожу разберусь». Она развернулась и быстрым шагом направилась к вторженцам. «Что-то мне кажется, что пришли совсем не гости». Он подвигал конечностями и понял, что боль почти отступила и его состояние улучшается с каждой секундой. «Наверное, не стоит бросать приютившую меня девушку в беде». «Черт», я начал говорить геройскими фразочками. Он похлопал себя по щекам, чтобы отогнать от себя эти мысли. С первого этажа зазвучал яростный голос Джун. «Ублюдки! Да как вы посмели вновь явиться сюда?» Ублюдки на возмущение девушки только рассмеялись. «Так, я действительно не могу оставить ее наедине с ними». С этими мыслями, Артур не спеша начал спускаться по лестнице, прислушиваясь к диалогу. «Цыпа, мы серьезные люди и пришли поговорить о бизнесе. Нас совершенно не устроил твой прошлый ответ. Мы же предложили неплохую цену за это место». «Неплохую цену». Возмущению Джун не было предела. «Мой отец полжизни потратил, чтобы купить это место, и оно дорого мне, как память. Я ни за что не соглашусь продать Дадзё, поэтому проваливайте отсюда или я вызываю полицию». ТЦ, успокойся», — громко сказал другой голос. «Мы же ничего такого не делаем, верно? Ты просто не понимаешь, от чего отказываешься. 50 тысяч долларов вполне достаточно, чтобы попутешествовать по миру. К тому же в Дадзи все равно нет учеников, тогда почему бы?» Говоривший прервался на полуслове, удивленно уставившись на спустившегося Артура, который был одет в свободную пижаму и розовые тапочки. Джун поняла, что что-то не так, и оглянулась, наткнувшись взглядом на нового знакомого. Если бы Арт обладал телепатией, то узнал бы много нового о своих интеллектуальных способностях и даже расширил свой словарь ненормативной лексики. Но к счастью или к несчастью для себя, у него пока не было такой суперсилы. «КХМ-КХМ», – прочистил горло парень и с улыбкой сказал. «Я тут услышал, что вы говорили об отсутствии учеников в Дадзе, но вот перед вами человек, который совершенно не против здесь обучаться. Что ты имеешь в виду?» Джун была очень удивлена заявлением своего нового знакомого. Разве он не понимает, что дело не в учениках? Это просто бандиты, которым нужно помещение. Раньше у нее было несколько учеников, но все они пропали, после того как один криминальный босс положил глаз на это место. Юноша стоял, смущенно потупив взгляд. «Я просто подумал, что мне неплохо иметь место, где бы я смог тренироваться. И если я смогу помочь тебе с этими хулиганами, то ты точно разрешишь мне остаться здесь». Вначале Артур не хотел здесь задерживаться, чтобы не доставлять девушке проблем, но похоже, что они у нее и так есть, поэтому он решил вмешаться. Заявление парня вызвало громкий смех бандитов. «Ха-ха-ха-ха, и что ты сможешь сделать нам, сопляк?» Один из бандитов пошел к Артуру, помахивая бейсбольной битой. «Может, если мы переломаем тебе все кости на глазах у этой суки, то она наконец поймет свое место». С этими словами мужчина резко приблизился и попытался со всей силы ударить парня по корпусу, но бита, словно наткнулась на каменную преграду, а ведь Арт просто выставил руку. Что? Изумлению бандита не было предела, но он больше не успел ничего сказать. Кулак парня уже настиг челюсть вымогателя. От удара он отлетел на пару метров, по дороге теряя зубы. В зале наступила тишина. Даже звуки улицы стали тише, боясь нарушить хрупкое равновесие. «Видели?» — радостно воскликнула Джун. «Мой павильон боевого дао все еще имеет талантливых учеников, и перед вами мой главный ученик. Если сможете одолеть его, то я соглашусь на сделку, в противном случае, можете проваливать на все четыре стороны, и чтобы я вас больше не видела». Глава 59. Камаштли. «Черт, теперь я чувствую себя героем какой-то китайской манги про боевые искусства. Наверное, теперь придется участвовать в каком-нибудь подпольном турнире по боям без правил. Хах, а девушка-то не промах. Мигом припахала меня решать свои проблемы. Похоже, у нее есть нечто общее с Пэдги». Артур улыбнулся, вспоминая свою боевую подругу. «Хотя я вроде сам вызвался ей помочь и собирался навалять этим бандитам, но не думал, что Джун решит поставить свое дадзи на кон. Она вообще адекватная? Мы же познакомились всего лишь полчаса назад». Радостная девушка подбежала к нему и взяла за руку, внимательно смотря в глаза юноши. «Так ты согласен?» — шепотом поинтересовалась она. «Я разрешаю тебе тренироваться здесь в любое время и даже предоставлю комнату, а ты официально становишься учеником, чтобы отвадить от меня этих придурков». «А-а-а», — глубокомысленно протянул парень. Похоже, девушка не так наивна, как ему вначале показалось, и не столь нагла, как Пэгги. Джун понимала, что Арт готов был помочь расправиться с вымогателями прямо сейчас за то, что она ему помогла и приютила, но становиться официальным учеником – это немного другой уровень. К тому же, он станет представлять интересы школы, и это немного отличается от обычного ученичества, про которое только что говорил Артур. Вот только интересно, как девушка выпутается из этой ситуации, если он откажется от такой чести. Парень коротко кивнул. «Можешь на меня положиться. Ему в любом случае нужно место, где он может отдохнуть и потренироваться, а эта дадзи идеально для этого подходит. В любом случае, он, можно сказать, очутился в другом мире, вроде этой вселенной Марвел, но ведь прошло больше 50 лет. У него сейчас нет с собой ни денег, ни документов. Он даже не представляет, где можно достать эти самые документы. Единственный вариант — обратиться в организацию «Щит», у них 100% есть досье на него, и они могут официально восстановить его в статусе живых. Вот только что они попросят за эту услугу. По сюжету, они вытащили Кэпа из льда и припахали решать глобальные проблемы, хотя Стив полностью отдал свой долг родине, не дав уничтожить страну. В итоге, помочь девушке и стать учеником для него сейчас действительно один из самых лучших вариантов. Пока Артур предавался размышлениям, двое бандитов подошли к побитому подельнику и подхватили его под руки. Один из них сказал, обращаясь к девушке: «Я передам вызов нашему боссу, но запомни, Су». Он осекся, наткнувшись взглядом на мигом напрягшегося молодого человека. «Запомните, госпожа Таа, босс этого так не оставит». С этими словами двое бандитов поволокли третьего на выход. Когда лишние люди ушли, Джун с визгом бросилась на шею спасителю. «Спасибо, спасибо, спасибо», – тараторила она, – «ты не представляешь, как меня достали эти ублюдки, они уже месяц меня донимают. Сначала избивали всех моих учеников, чтобы отвадить их от посещения Дадзи, и чтобы у меня не было денег на оплату коммунальных платежей, а потом стали угрожать и ломать мебель. В полицию я уже обращалась, но на мои вызовы, полицейские приезжают через 2 часа, когда вымогателей уже и след простыл. Один раз вообще выписали штраф за ложный вызов. Еще раз спасибо тебе, ты настоящий герой». Лицо Артура скривилось, будто он съел лимон. «Нет-нет, я не герой, просто решил помочь девушке, которая помогла мне. Ха-ха, именно так и поступают герои. Ты, словно Капитан Америка, нет, ты, словно Камаштли». Лицо Артура посерело. «Кто? Ну, Камаштли, ты, наверное, не знаешь». Глаза девушки засияли от восторга. «О нем мало кто слышал и практически нет письменных свидетельств. Пойдем наверх и я тебе все расскажу. Только схожу, закрою дверь». Естественно, парень знал, кто такой Камаштли. Это же его неофициальный позывной. Узнать, что его считают героем наравне с Капитаном Америкой, было шоком для разума Арта. Но в то же время ему было жутко интересно, как его приключения выглядели со стороны. Хотя это может и не он, но во вселенной Марвел не было же героя с таким именем, которого могли сравнить с Роджерсом. Через 5 минут парень и девушка вновь сидели в комнате напротив друг друга. «Итак, с чего бы начать?» — задумчиво начала рассказ девушка. «Ну, это наш с тобой земляк, поэтому США неохотно признают его существование. Появился во Вторую мировую войну. Говорят, что тренировал самого Капитана Америку. Первоначально о нем начали ходить слухи, когда один из солдат, входящих в отряд Кэпа, написал мемуары о войне. Некоторые люди заинтересовались этим человеком, ведь в мемуарах было написано, что тот был гораздо сильнее Роджерса и не проиграл ему ни одной тренировочной схватки. Был отличным стрелком и обладал великолепными боевыми навыками. Но когда журналисты пытались более подробно разузнать об этом человеке, военные намекнули, что не стоит лезть в это дело. Все напечатанные экземпляры книги были изъяты, но наши соотечественники смогли узнать некоторые факты из первых рук. У Камаштли не было ни одного проваленного задания. Он был идеальным ликвидатором. Дружил с доктором Эрскиным, это который изобрел сыворотку суперсолдата. Причем, доктор, может быть, использовал ее на своем друге, раз тот мог на равных сражаться с Роджерсом. Также Камаштли ликвидировал множество вражеских командиров и заводов Гидры. Он внес огромнейший вклад для победы. К сожалению, погиб на последнем задании по уничтожению Красного Черепа, но при этом спас США. А во, похоже, ты восхищаешься этим человеком. Конечно, он же настоящий герой, хоть и не так распиаренный, как Капитан Америка. Тем более, Кэп все же действовал напролом, а Камаштли по стилю ближе к ассасинам. «Спасибо за рассказ, я раньше не слышал об этом парне», — соврал Артур, — «но я не он, и уж точно не герой. Герои действуют бескорыстно, ради возвышенных целей, а я же предлагаю тебе помощь только потому, что мне пока некуда идти. Не пытайся казаться хуже, чем ты есть», — прервала его Джун. Мысли Артура пришли в смятение, ведь именно эту фразу сказала ему Пегги во время их знакомства. «Хорошо, но мне действительно негде остановиться. Так ты согласна с моим предложением про проживание и тренировки за помощь с бандитами? Все же тогда была довольно напряженная обстановка, и я поставил тебя в невыгодное положение своими словами». «Конечно, я не отказываюсь от своих слов». Затем китаянка встала с кресла и с гордостью произнесла: «С этого момента ты официально становишься учеником павильона боевого Дао». Он встал и выполнил поклон. «Спасибо, это честь для меня». Но возвышенную атмосферу нарушил заурчавший живот парня. «Извини, но у тебя не осталось еще той вкусной лапши? Ха-ха-ха, конечно. Для столь талантливого ученика ничего не жалко. Все же ты круто разделался с тем ублюдком». Радостная девушка поспешила на кухню. Впервые за этот месяц ее больше не терзали мрачные мысли о будущем. Глава 60. Шокирующие новости. После еще одного плотного ужина Арт просто болтал с Джун, расспрашивая ее о жизни и немного рассказывая о себе. Из ее рассказа парень узнал, что родилась она в небольшой деревушке в Китае, но несмотря на большую отдаленность от города, к ним приходило довольно большое количество людей с просьбой взять их в ученики. Ее отец держал дадзи и преподавал два стиля – кулак первобытного хаоса и путь летящего дракона. Такие названия не были сильно удивительны для человека, выросшим на Ранобэ и живущим в Китае. У него в городе чуть ли не на каждой улице были залы, где преподавали древнее китайское боевое искусство, причем техники и стили имели даже более крутые и пафосные названия, чтобы привлечь побольше доверчивых туристов. На местных жителей эти маркетинговые ходы не действовали, потому что все знали, что, например, в дадзи парящего бога грома преподает Ливень, который в юности получил черный пояс по карате, но его потолок в преподавании – это какая-нибудь оздоровительная гимнастика. Были, конечно, и замечательные мастера, но к ним можно было попасть только в юном возрасте, либо отвалить нехилую сумму, а если ты левый, то в любом случае будут преподавать спустя рукава. Лучше уж тогда записаться на цигун, его хорошо преподают, и он больше на медитацию в движении похож, чем на боевое искусство, да и цены адекватнее. Может быть и существовали настоящие мастера, владеющие какими-то тайными знаниями, но Артур о них ничего не слышал. Так вот, вернемся к рассказу Джун. Ее отец действительно владел мистическими техниками. Она рассказала, что при активации техники, он спокойно мог пробивать ударом кулака 5-миллиметровые стальные листы или немного отталкиваться от воздуха. К сожалению, ее потолок на данный момент – это ломание толстых досок и чуть большая маневренность при передвижении. Однажды к ним пришли какие-то серьезные люди, ее отец был сильно напуган. Буквально на следующий день он продал все, что мог и, схватив в охапку жену и дочь, рванул в Америку. Благодаря вырученным деньгам, они довольно неплохо здесь устроились, ее отец сразу выкупил это помещение, но преподавание не задалось. Слишком мало людей посещали это место, а те, что ходили, не хотели посвящать много времени тренировкам. Спустя полгода такого непонятного существования, ее отцу пришлось устроиться на работу клерком в офис. Она так и не поняла, почему он просто не продемонстрировал свое мастерство на открытых уроках, чтобы привлечь побольше учеников, а когда пыталась расспросить, то он просто уходил от ответа. Еще через год ее родители решили слетать в отпуск, но их самолет разбился, выживших не было. Эта новость сильно ударила по девушке, но она нашла в себе силы продолжать жить. Работа дадзи была восстановлена, появилось несколько учеников, но месяц назад появился Гарри Рэндольф, который объявил себя боссом этого района. Он сразу положил глаз на это помещение и вначале действовал довольно мягко. Просто распугал учеников, чтобы у нее не было денег для содержания помещения. К счастью, у нее остались деньги родителей, которых хватило бы еще года на два для оплаты всех платежей. По всей видимости, Рэндольф понял, что девушка не собирается уступать, поэтому начал посылать бандитов для запугивания, которые с каждым разом действовали все наглее и наглее. Самое ужасное, что с ней связались дальние родственники, попросив приехать, и она боялась, что по возвращению найдет вместо павильона боевого дая наркопритон или руины. Так что появление Артура, его решение стать учеником и остаться здесь, было воспринято, как ответ на ее молитвы. По сути, он будет фиктивным учеником, чтобы отгонять всех непрошенных гостей, за крышу над головой, поскольку Джун не знает, насколько уедет. Все, что она может сделать, это оставить деньги на полгода коммунальных платежей, но если их не хватит, то Артур должен будет выкручиваться самостоятельно. О настоящем ученичестве они решили поговорить после возвращения девушки из путешествия, хотя Джун заметила, что вряд ли сможет чему-нибудь научить парня, поскольку видела его удар, отправивший бандитов в полет. По итогу разговора, Арт стал обладателем комплекта документов на это помещение и приличной суммы наличных, которых хватит ему на первое время. Естественно, он не собирался жить только на эти деньги, иначе что он за человек, если не может обеспечить себе нормальное питание, если крышу над головой ему любезно предоставили. На вопрос парня о таком доверии со стороны девушки, она лишь отмахнулась, сказав, что если бы Арт был плохим человеком, то не вмешался бы. Джун собиралась вылетать ближайшим прямым рейсом, поэтому отправилась собирать вещи. На Нью-Йорк опустилась ночь. Артур лежал на кровати и прокручивал в голове этот день. Все сложилось крайне удачно для него. Прислушавшись к себе, он понял, что его тело полностью восстановилось, а за телом восстановились и запасы энергии. Щелк, от щелчка пальцами в его руке появился огненный шар. Хо, а он стал больше. Думаю, теперь я даже поджечь что-нибудь на расстоянии смогу. Нужно будет потом поэкспериментировать. Немного посмотрев на пламя, которое действовало на него успокаивающе, парень сжал кулак, погасив его. Итак, чем мне заняться, чтобы заработать денег? Может попробовать преподавать? Нет, это плохая идея. Я, может, и владею навыками, но вот в области преподавания я полный профан, к тому же все мое искусство заточено на быстрое устранение врага. Хм, а я же неплох в генетике, по словам доктора Эрскина. Ладно, все равно сейчас ничего толкового не придумаю, завтра нужно будет почитать новости и поискать информацию в интернете, если он, конечно, уже достаточно развит. Утро в городе Нью-Йорк. Гостиная на втором этаже в павильоне боевого ДАА. На диване сидят парень и девушка, смотря новости. Наконец-то молодой человек выяснил, что на дворе июнь 2007 года, получается, его не было целых 63 года. По телевизору рассказывают об очередном скандале с участием Тони Старка, который пьяный приставал к какой-то модели. Интересно, он действительно к ней приставал или она все выдумала, чтобы подать в суд за домогательство? Задумчиво спросила азиатка. Даже не знаю, Тони, конечно, дурной, но не до такой же степени, к тому же его раздолбайское поведение не отменяет его гениального ума и кучи денег. Если там действительно что-то серьезное, то у него есть множество адвокатов. Внезапно эфир был прерван срочными новостями. В городе Вирджиния в кампусе университета Калвер произошла битва между военными и неизвестным существом. На экране были представлены кадры разрушенного здания, вспаханной, словно после взрыва в земле, разбитых и разорванных пополам автомобилей и бегающих тут и там спасателей и полиции. Камера была наведена на репортера, которая невозмутимо рассказывала. Стало известно о существе, устроившем разрушение в университете Калвер. Сообщается о множестве пострадавших. Нашему каналу удалось взять интервью у очевидца. Камера перемещается на испуганного парня. Скажите, вы можете описать, что произошло? Да-да-да, это была огромная зеленая туша, словно гора мышц. Оно прям порвало ту машину. Я был совсем недалеко, когда оно выпрыгнуло. Его пытались атаковать военные с кучей оружия, но у них ничего не получилось. Активно жестикулировал парень, пытаясь показать масштабы бедствия. Спасибо, камера переместилась обратно. Нашему каналу удалось получить эксклюзивные кадры, снятые один из очевидцев. На них вы можете видеть бегущих солдат, военную технику, а также горящий бронеавтомобиль. Генерал Росс, ответственный за операцию, отказался от комментариев. К сожалению, поиску этого таинственного монстра препятствует гроза, бушующая над заповедником Смоуки Маунтинс. Артур сидел, словно его приложили пыльным мешком по голове. Джун встрепенулась. А во, как думаешь, у него будет имя, как у всяких существ из комиксов? Ты же сама слышала его описание? Хм, огромная зеленая туша значит Халк. Да, Халк, туша, громадина в одном из переводов. Глава 61. Почти маг. Скорее всего, журналисты так его и назовут. Полностью описывает это существо, да и звучит. Задумчиво отозвался Артур. Сейчас его беспокоило то, что положено начало супергеройской франшизе Марвел. До этого момента у него все же была слабая надежда, что он мог раздавить пару бабочек, которые сильно повлияют на дальнейшие события. Все же он лично устранил довольно много высокопоставленных людей во время войны. После просмотра новостей, Арт и Джун переместились на кухню, где девушка принялась колдовать у плиты. На этот раз она решила приготовить блюдо под названием бейджинхао, она же утка по-пекински. Такой выбор девушка обосновала тем, что скоро уедет и Артур больше не сможет попробовать настоящую китайскую кухню в ее исполнении, ведь в большинстве китайских ресторанов США готовят лишь жалкое подобие. Плотно позавтракав, Джун убежала в город, оставив парня за главного, ведь ей надо завершить все дела, а времени до ближайшего рейса осталось не так много. Первым делом Артур пошел в свою комнату и разложил комплект одежды, в котором его нашла девушка. Теперь назвать это одеждой можно было с большой натяжкой. Везде зияли дыры, словно проплавленные кислотой, рукава вообще отсутствовали, хотя получилось даже к лучшему, ведь на них была нанесена свастика и символ гидры. Вот бы девушка удивилась, когда решила помочь незнакомому китайцу, а тот был бы одет в нацистскую униформу. Осматривая повреждения, Артур пришел к выводу, что они получены не в ходе драки, а при использовании тессеракта. Кстати, ткань – это единственное, что пережило энергетический шторм. Часы, пуговицы, молния, всякие заклепки – все это испарилось. Похоже, мне дважды повезло, ведь бесконтрольная энергия не только не уничтожила меня, но и прокачала мой внутренний резерв с объемом инвентаря. Точно. Арт внезапно вскочил и направился в зал. Я же еще не проверил силу пламени. Так, стоп, а на чем я буду проверять? Там же одни деревянные панели и деревянные стойки. Возьму на кухне вок и сожгу в нем какую-нибудь деревяшку. Взяв все необходимое, Артур спустился в зал. Парень разместил вок с маленьким деревянным бруском на полу, а сам отошел на два шага и призвал огненный шарик. Итак, проверим убойность фаербола. КХМ, огненного шарика. До гордого звания фаербола этой штуки пока далеко. Немного размахнувшись, он медленно бросил шарик в сторону мишени, но вместо неспешного полета, огонек будто телепортировался и врезался в деревяшку, тут же охватив ее пламенем. Это странно, первоначальный импульс был явно ниже, чем скорость полета. Артур задумчиво наблюдал за огоньком и заметил еще одну странность. Кусочек дерева был совсем небольших размеров и практически полностью прогорел, но размер пламени почти не изменился. Что за черт, там же уже нечему гореть. Спустя 5 минут, от деревяшки остался только пепел, но огонь продолжал гореть. Интересный феномен. Герой задумчиво почесал подбородок, а потом всполошился. Эй, он же начал прожигать посуду. Джун меня убьет. Он попытался сбить пламя, но оно лишь немного уменьшило интенсивность. Так, я явно делаю что-то не так. Это пламя создано из моей энергии, значит оно горит, пока не израсходует всю переданную энергию. Надо попробовать один трюк. Глубоко вдохнув, Артур аккуратно приблизил руку к пламени, но почти не почувствовал жара. Да, было небольшое тепло, но его температуру можно сравнить с температурой грелки. Сосредоточившись, парень смог почувствовать энергию внутри огонька и втянуть ее в себя. От этих действий пламя тут же потухло, оставив после себя немного подкопченное дно посуды. Джун меня все же убьет. Надо попытаться очистить вок, пока она не пришла, и спрятать подальше. Надеюсь, она не захочет порадовать меня вкусным ужином, приготовленным в воке. На кухне Артур попытался очистить пятно копоти, но его успехи на этом поприще были удручающими. Не придумав ничего лучше, герой просто спрятал испорченную посуду в один из дальних шкафов.